Глава 34. Корабли обстреливали столб из пушек. Куски камня падали в воду, поднимая волны. Дышащие ядом твари пытались прорваться к флоту, но Латиш держал их на расстоянии, то и дело опаляя блестящие гибкие тела огнем. Подмоги со стороны Чонгана никто не ждал, но лорд дома старой крови все же решил вмешаться. После подрыва второго столпа Фария и Мирай сумели собрать выживших и тоже отошли от берега на кораблях, присоединившись к обстрелу. Демоны пытались помешать им, но оказалось, что сухопутные твари совсем не могли плавать. Прыгая в воду, они тут же тонули. Опасность для флота представляли ядодышащие, летающие и те демоны, которые появлялись из порталов, открывшихся под бурлящей толщей воды у самого дна. Одно из таких порождений Фаты вцепилось огромными щупальцами в корабль и ревело, пытаясь смять его, будто игрушку. Латиш отвлекся от летающих демонов и кинулся на подмогу, выпуская прицельные короткие струи пламени, чтобы не повредить корабль. Даже мокрые демоны прекрасно горели в драконьем огне. Латиш увидел, что члены команд на палубах закрыли лица повязками. Тот, кто приказал им это сделать, явно хотел, чтобы солдаты и моряки выжили. Он пытался разгонять смрадные облака летучего яда крыльями, но какая-то его часть все равно достигала кораблей. Демон, наконец, разжал щупальца и скрылся под водой. Лучники на палубах отстреливали импуссий и подобных им летающих тварей. Командиры выкрикивали приказы, призывая быстрее перезаряжать пушки. Латиш выпустил мощную струю огня в столб, пронесся над ним и снова ринулся к ядодышащим демонам, подлетевшим слишком близко. Столкнувшись в воздухе, они сплелись в клубок, вцепились друг в друга лапами и клыками. Пасть залила мерзкая вонючая кровь. Латиш напрягся и выпустил жар, который сдерживал. Чешуя раскалилась, демон жалобно заскулил. От него повалил удушливый дым. Чадящим факелом они вместе рухнули на берег, взрыв песок, и уже там Латиш вцепился в морду твари и оторвал ей половину головы. Люди, отбивавшие бессмысленные атаки одиноких демонов на берегу, торопливо отбегали подальше, явно боясь быть случайно раздавленными. Латиш вытянул шею и взревел, стараясь приободрить их. Он устал, ужасно устал. Раны, нанесенные демонами в горах, еще не зажили, и к ним добавились десятки новых. Крики сгоравших в огне солдат все еще звучали в ушах, но они так близки к победе. Им пришлось заплатить страшную цену, но благодаря мужеству пожертвовавших собой удалось разрушить два столпа. Да и третий уже едва стоял. Он почувствовал это раньше, чем увидел. Упорядоченная содрогнулась. Сам воздух вдруг стал густым и тяжелым. У столпа разверлась щель. Еще один портал, из которого выпали две фигуры. Они рухнули в воду, подняв множество брызг, но Латиш не обратил на них внимания. Его взгляд был прикован к тому, что входило в этот мир следом за ними. Края портала обвили щупальца. Они разрывали ткань упорядоченного, извивались и тянулись к миру, который Латиш так долго оберегал. И без того темное небо над столпом стало черным, а спустя мгновение раздались первые крики людей, увидевших сотни открывшихся над их головами глаз. Латиш взлетел и пронесся над берегом, сбивая солдат с ног. Поднявшийся ветер бил в морду, волны становились все выше. Они раскачивали флот Чангана и мешали людям обстреливать столб. Портал расширялся. Сквозь искаженную ткань мира Латиш видел разрушающийся мертвый мир демонов, разлетающийся на куски, корчащийся в агонии. Она вышла из портала, но не упала. Что-то поддерживало ее в воздухе. Темно-лиловые волосы трепал ветер, изорванная одежда обнажала жемчужную кожу, испещренную черными символами. «Жрица, та самая, которую привел в трактир демонический генерал», — понял Латиш. «Нет, не трогай ее!» Он с трудом замедлился, завис в воздухе и уставился на бурлящую внизу воду. Там, среди волн, пены и обломков кораблей, барахталась Ромейн, а Халахель отчаянно пытался взлететь, делая неуклюжие взмахи намокшими крыльями. «Помоги ей, Латиш!» — крикнула Ромейн. «Она может...» На них накатила волна, но Хель быстро вытащил ее из-под воды. «Вернуть солнце! Она верховная!» Выходит, он не ошибся. Издав громкий рев, Латиш подлетел к жрице и увидел, что ее лицо изуродовано. Глаза, щупальца. Но взгляд оставался острым и ясным. Борясь с отвращением к сущности Фаты, окутавшей Нуаду, Латиш обхватил ее лапой, облетел столб и повернул к берегу. Халахель сумел подняться в воздух и нес Ромейн. Та держалась за его шею. Солдаты разбежались, освобождая место для приземления. Латиш поставил жрицу на песок и как можно осторожнее отступил, стараясь не задеть людей. Неподалеку на землю опустился Халахель. Ромейн выпуталась из его лап и встала рядом. От волнения у нее пробились хвосты, короткие, воспаленные отростки. Но она не замечала их или не хотела замечать. Нуада не рисовала сигилов, не складывала пальцы в жесты силы. Ей это было не нужно. До краев, наполненная сущностью Фаты, она сияла изнутри. Но это сияние было чуждо упорядоченному. Припав к земле, жрица погрузила пальцы в песок. Латиш затаил дыхание. Первыми исчезли глаза, усеявшие темное небо. Сумрак, лишивший людей солнца, бледнел, становился прозрачным маревом, исчезал. Первые робкие лучи пронзили воздух и упали на израненную пушечными ядрами поверхность столпа. Латиш отвык от света, как и остальные. Драконьи глаза резало, казалось, что он смотрит на солнце впервые в жизни. До его слуха доносились ликующие крики солдат. «Латиш!» Он опустил большую голову, чтобы расслышать, что скажет Ромейн. Халахель приподнял ее, чтобы она смогла вцепиться крошечными пальчиками в чешую на морде. «Она поглощает сумрак!» — крикнула Ромейн. «Поглощает, а не рассеивает!» Он действительно не заметил этого. По коже Нуады ползла тьма. Вместо того, чтобы с помощью магии уничтожить колдовство Верховной, жрица впитывала его, как морская губка. Темнота стягивалась к ее рукам. В небе появились прорехи, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Вязкая, отвратительная сущность Фаты окутала все вокруг. Из спины жрицы вырвались лоснящиеся щупальца. Она закричала и прижалась животом к песку. Сияющие глаза Нуада затянул мрак, а лицо исказило гримаса боли и отчаяния. «Не могу больше!» По поверхности столпа пробежала трещина. Огромный кусок камня откололся и рухнул в воду. Латиш зарыкатал и взрыл песок когтями. Ромейн закричала и упала. Халахель схватил ее за плечи, попытался усадить, но она извивалась и вопила так громко, что заглушала вой ветра. Вопль оборвался резко и неожиданно. Ромейн схватилась за горло, ее лицо посинело. «Что мне делать?» Халахель уставился на Латиша. «Что мне делать, зверомаг?» Борясь с порывами ветра, к ним подбежал Савьер. Он обхватил грудь Ромейн, сжатыми в замок руками надавил куда-то под ребра. Толчок, еще один, и из ее рта вылетел гладкий черный камень, тут же подхваченный вытянувшимся щупальцем. «Марион», — понял Латиш. «Она заставила его снова обрести форму». Жрица схватила камень и прижала его к груди. Издав нечеловеческий крик боли, она уставилась на Латиша всеми своими глазами и прошептала одними губами: «Я больше не могу». Столб разрушался. Его куски падали в воду, поднимая волны. Ветер рвал паруса кораблей. Чешуя раскалилась. Латиш грубо отодвинул Ромейн, ее спасителя и Халахеля лапой. «Хести!» — закричал Савьер, борясь с когтями дракона. «Хести, нет!» Сидя на коленях, жрица умоляюще посмотрела на Латиша и свернулась клубочком. Он вдохнул и выпустил струю пламени прямо в нее. Огонь взревел. Сущность Фаты чадила, защищала свой сосуд, но вскоре сдалась под напором драконьей мощи. Жрица вспыхнула факелом. Савьер орал так, что Латиш слышал его сквозь вой ветра и рев пламени. Столб продолжал разрушаться. Демоны, оставшиеся один на один с упорядоченным, лишенные связи с Фатой, бросились прочь. Подстреленная ядодышащая тварь улетала последней, тяжело кренясь на одну сторону. Латиш принял человеческую форму и стоял на берегу. Израненный, он смотрел на лежащее на боку обожженное тело. Драконье пламя выжгло все, что жрица принесла в упорядоченное из Фаты. Он больше не чувствовал ее мерзкой сущности. «Ты убил ее!» Удар Савьера заставил Латиша пошатнуться. Он прижал пальцы к пульсирующей щеке и уставился на раскрасневшегося мальчишку. Она сделала выбор. Только и смог выдохнуть он. Правильный выбор. «Катись в Фату!» — заорал Савьер. «Она...» Неуклюже перебирая лапами, мимо них прошел сундук. Он приблизился к телу жрицы, толкнул его, щелкнул замком и тяжело опустился рядом, будто верный пес, потерявший хозяина. Латиш услышал всхлип и обернулся. Ромейн, все еще бледная, прижималась к мохнатой груди демона и прятала слезы. Крышка сундука откинулась, и из его нутра выглянул заспанный мальчишка. Он неуклюже перевалился через край, прополз по песку и без страха улегся рядом с почерневшим телом жрицы. «Джемини!» — прошептал Савьер так тихо, что его услышал только Латиш, стоявший рядом. «Ну, конечно. Скульптор плоти и его первое творение». Латиш подошел к ребенку и присел на корточки. «Ты ее знал, верно?» «Хорошо. Я помогу тебе». Положив большую ладонь на спину ребенка, Латиш прикрыл глаза. Искра малыша горела обжигающе ярко. Он искренне хотел, чтобы жрица еще раз поиграла с ним. «Давай, Джемини», — прошептал Латиш. «Ты не просто некромант. Ты некромант, который любит жизнь во всех ее проявлениях». Он почти не помогал мальчишке. Тот сам понимал, что делать. Врожденный талант и сила, которой с ним поделился Латиш, сплелись в прекрасную, неживую и немертвую энергию, пульсирующую в такт биению маленького сердца. Само упорядоченное затаило дыхание. Сожженная плоть исцелялась. Под крошечными пальчиками тело Нуады приобретало тот вид, который он помнил. Жемчужная кожа, покрытая светящимися узорами, узкое лицо, даже ресницы, такие длинные, что тени от них падали на щеки. Узкие губы, красивые тонкие запястья, длинные пальцы, нежные, как у матери. Немного хаотичных, ничего не значащих черных символов, потому что он видел ее и такой. Один клык, второй сломан. Мальчик не смог его вспомнить. Латиш никогда не видел работы скульпторов плоти. Обычные некроманты поднимали мертвое и заставляли это двигаться и исполнять их волю. Но то, что делал Джемини, было чудовищным и одновременно прекрасным искусством. То, что осталось от столпа, рухнуло. Латиш стопами ощутил дрожь земли, вскочил, чтобы предупредить остальных, но не успел. Где-то там, у основания монумента, под толщей темных вод, твердь разошлась. Потоки воды хлынули в трещину, утягивая за собой флот Чонгана. Над волнами поднялся пар. Воды океана встретились с лавой, прежде мирно спящей под илистым дном. Упорядоченное раскалывалось на части. С ужасным грохотом трещины разбегались по суше, разделяя то, что прежде было неделимым. Латиш видел, как руины норы кренятся, как волны подбираются к ее стенам. Он схватил ребенка, вцепившегося в исцеляющееся тело Нуады, как можно осторожнее положил их обоих в сундук и захлопнул крышку. Халахель уже поднялся в воздух, держа на руках и Ромейн, и перепуганного Савьера. «Уходите!» — заорал Латиш. «Спасайтесь!» Последнее слово превратилось в рев. Он обратился, подхватил сундук, когтями второй лапы подцепил еще нескольких солдат и полетел прочь от берега. Упорядоченное не вынесло того, что с ним сделали люди, нуады и демоны. Земная твердь дрожала, горы рушились, повсюду открывались бездонные пасти трещин. Латиш обернулся, услышав протяжный стон. Окруженная разломами, крепость дома бурого лиса распадалась на части и уходила под воду, унося на дно тела сотен людей и нелюдей, отдавших свои жизни в бою с силами Фаты.